Глава 3. Кто вывернул собаку наизнанку? Внутри все упало. Я без понятия, где еще есть выход. Куда теперь бежать? Сколько у меня осталось времени? Позади раздался глухой рык. Я обернулся. Ближе к перекрестку, откуда я бежал, показался собачий силуэт. Только он был размером с небольшую лошадь. Пара глаз светилась красным, и они приближались. Следующие 20 минут я петлял между домами, постепенно углубляясь в центр. Бежал, крался, отсиживался, даже ползал. Но в основном, конечно, предавался унынию и отчаянию попеременно. Каждый раз, когда рядом кто-то визжал, рычал или выл, я получал ментальный урон, если проваливал проверку ужаса. А проваливал я ее часто. В итоге, несмотря на сигареты, я бродил с 15 очками разума. Вот такой вот приятный ночной рорк для неумелых одиночек. Зашел, ни разу не выстрелил, сошел с ума, вышел. Я бродил, оглядывая каждую улицу в поисках огней в окнах. Я всматривался в вывески и указатели. Не имея информации о выходах, выжить ночью практически нереально. Но я сам виноват. Самоуверенный кретин. Уже думал, что делать дальше. Сколько стоит хант 4-й ступени? Дорого. Если в рублях, то под 100 000. В рамках 1-й ступени ханты различаются. Крутой может и дороже быть. Но этот курит, да и не без косяков. Даже если 100, то еще экипировка. 150 накапает. Такой долг я вряд ли смогу выплатить. Кредит мне никто не даст, так что придется либо занимать, либо договариваться о рассрочке. Хотя кто мне даст такую сумму? Можно, конечно, уйти на дно и загаситься, но тогда я круто подставлю Алекса, а мы слишком давно знакомы. Пожалуй, он единственный, кого я могу назвать другом. А так ничего страшного. Поработаю несколько месяцев, встану в очередь в обсервере на получение бесплатного персонажа. Месяца через 3 мне дадут нового ханта 7-й ступени. Можно еще зарегистрировать новый аккаунт по чужому паспорту и получить сразу 1-го персонажа. Там уже как повезет. Иногда даже 6-я ступень попадается. Можно Алекса попросить, хотя я уже его круто подставил. Я настолько задумался, что чуть не вышел прямо на площадь. Рефлекторно затормозил, когда понял, что рядом нет привычного кирпича стен. Сделав шаг назад, осмотрел новое место. Старый разбитый фонтан в центре площади. Булыжную мостовую сменила плитка. Один единственный фонарь в центре ярко горел. Он не дотягивался до зданий, но отблески на окнах и плитке под ногами давали достаточно света. Сюда сходились 5 улиц. Напротив меня стояла полуразрушенная церковь с выбитыми витражами. Часто церкви по ночам работают как безопасное убежище. Обычно так бывает, когда основная тема ночной партии — это нежить или демоны. Но не сегодня. Разглядывая фасад, я заметил, как от угла церкви отделилась тень, напоминающая человека. Явно раненого. Парень хромал. Перейдя узкую улицу, пошел дальше, опираясь левой рукой о стену. В правой руке поблескивало что-то металлическое. Пистолет или револьвер. Я свернул за угол и пошел параллельно с ним. Вспомнил разорванного беднягу с автоматом. Тот знал, где может быть выход. Может, и этот знает. Приближаться я не намерен. Даже с такого расстояния через оптический монокль было видно, что парень весь в крови и оставляет за собой след. Лучше просто идти за ним, не привлекая лишнего внимания. Мне будет достаточно направления в сторону убежища. Дальше я и сам дойду. Осталось понять, куда. На пути незнакомца было 2 улицы. Третья, откуда пришел я. Да твою шимпову мать! Громкое заявление, но я все же его прошептал. Прямо через площадь двигалась красноглазая псина. Та самая, что размером с лошадь. Честно говоря, я надеялся, что сбросил ее, пока петлял по городу. Хотя, может, это другая. Так или иначе, запах крови привлек пса. Когда он проходил под фонарем, я смог его рассмотреть. Это импова гора мышц, клыков и когтей. И вместо шерсти какие-то костяные шипы длиною в палец. Морда, как у волка, скрещенного с бензопилой. Звездец. Эта тварь его пополам перекусит и не подавится. Имповы ляхи. Я только что получил 4 урона по разуму. А тревога переросла в легкую панику. Успокойся, Арч, дыши глубже. Ты гиперболизируешь. Не такая уж эта собака и страшная. Просто ты чмошник. Вот Рорк и рисует тебе страшилищ всяких. Соберись, Арч. Тишки-етишки, этот кретин вообще ничего вокруг не слышит. Его же сейчас сцапают. Ну, парень, надеюсь, ты знаешь, где выход. Иначе будешь следующим. Именно с этой мыслью я вскинул револьвер и нажал на спуск. Конечно, шансы мои на выживание и так были не ахти. Но я только что сократил их еще в несколько раз. Похоже, у меня началась истерика. Высокая ловкость, револьвер с повышенными показателями меткости, модификатор опыта. Мой хант явно не в первый раз стреляет. Оптический монокль, хорошая видимость цели и немного удачи. Плюс я потратил время на прицеливание. Из штрафов все модификаторы на курение, травма руки, паника, тремор, усталость, плохая синергия и ужас от вида монстра. Да я же только что провалил проверку. Сильнее всего штрафовала травма, но я справился, перехватив револьвер обеими руками. Первым же выстрелом попал в голову пса. Меня оглушило, но я видел облачко искр и дыма вокруг его морды. Парень на той стороне улицы среагировал мгновенно. Развернулся и выстрелил с потрясающей меткостью. Пуля выбила крошку из стены у меня над ухом. Кретин, совсем мозгов нет, что ли? Я же помочь пытаюсь. Но незнакомец быстро сообразил, что к чему. Увидев пса, начал всаживать в него пули одну за другой. Я продолжил стрелять твари в спину. Проблема в том, что костяные иглы монстра прижались к шкуре и превратились в какое-то подобие брони. Наши пули выбивали искры, но по большей части просто рикошетили. Пес одним рывком сблизился с окровавленным человеком и повалил его. Я разрядил весь барабан в тварь. Все монстры района теперь слышали, что мы здесь. Нужно подойти ближе. С такого расстояния мне просто не пробить ее шкуру. На ходу, перезаряжая револьвер, я удивился своим движением. Теперь понятно, почему в сборке нет готовых барабанов. Способность Шулер дает бонусы к ловкости рук. Именно этот дополнительный стат влияет на перезарядку. Мой персонаж на ходу защелкивал патроны в крутящийся барабан с грацией фокусника. Перезарядка заняла секунды две. И вот я уже разряжаю второй барабан в тварь. Первыми ушли патроны с мерцающими пулями. Надеюсь, это что-то волшебное противомонстровое. Пожалуйста, госпожа Ф. Пусть тварь сдохнет с первого же выстрела. Все 4 пули просто срикошетили. Синие трассеры выстрелов улетели в небо и стены зданий, окружающих площадь. Оставшиеся 4 выстрела показали себя не особо эффективней. Рикошет, промах, попал-попал. Облачка дыма и искр не нанесли много урона, судя по целой шкуре пса. Но она бросила грызть парня и обернулась ко мне. Я краем глаза увидел окровавленные клыки и багровые зрачки. Тварь расплылась в одном смазанном рывке. «Твою налево!» Я неотрывно смотрел в глаза приближающейся смерти. Она была цвета закатного солнца и пахла серой, мускатом и пламенем. Я хотел поднять руку, чтобы закрыться от мчащегося на меня ада, как будто бы это помогло. Но не мог этого сделать. Потому что у меня был хант 4-й ступени, а это вам не хухры-мухры. Поэтому пока я смотрел в лицо бездны, мой персонаж показывал мастерство магии. 8 новых патронов заняли свои места вместо отстрелянных гильз. И это за время, что псина преодолевала расстояние между нами. Скорее всего, это случилось за пару секунд. Но точно быстрее одного удара моего сердца. Только после того, как мастерский фокус был завершен, мой персонаж вернул контроль игроку, чтобы я мог рефлекторно выставить перед собой руку. Удар, мгла, цвета заката. Нет, туман. В небе. Я смотрю в небо. А в глаза льется кровь. Моя кровь. Из моей руки. Или из глаз твари, что сжимает в клыках мою руку. Непонятно. Слишком похожи по цвету. А потом были сейсмические толчки, ломающие мне ребра. Это я разряжаю барабан в брюхо твари. Я об этом не думаю. Я размышляю о цвете неба. Но у меня хант четвертой ступени, так что думать не обязательно. Четвертая ступень — это вам не хухры-мухры. Я уже говорил это, да? Но потом неподъемный камень Сизифа, что я тащил всю ночь в эту импову гору, наконец раздавил меня. Как жука. Самонадеянного, глупого жука. Так мне и надо. «Не вздумай помирать тут, паря!» — слова из тумана. Кажется, небо, что раздавило жука, наконец ушло. Я пытаюсь посчитать горы, но в глазах закат цвета кости. Горизонт плывет и прыгает. Я стою на мосту. Рядом со мной красивая женщина с золотыми локонами. На ней платье цвета реки и зонтик от дождя. «Как твое имя, паря?» — спрашивает женщина в платье из реки. Спросила мужским голосом. Интересно, зачем ей зонтик, если она ходит в платье из реки? «Невежливо молчать. Госпожа задала вопрос». Это уже пес говорит. Странный пес. У него кость вместо шкуры. Кто вывернул собаку наизнанку? «А, я понял. Зонтик нужен, чтобы защищаться от лавы, что падает с неба. Зовите меня Великий и Могучий Арч, не первый своего имени, покоритель горных вершин и подниматель камней, гроза вулканов и защитник рек». «А покороче никак?» — это спрашивает река, вывернутая наизнанку. «Просто у нее зонтик есть. Вот у старого фонтана на площади не было зонтика. И что с ним стало?» «Сломался. Лава она такая. Хитрая». «Можно просто Великий и Могучий. Но не отвлекай меня. Я должен отдать зонтик госпоже реке». «О, так ты уже очнулся, значит?» Опять этот костяной волк. Хотя нет, не волк. Человек. Вполне обычный. Похож больше на медведя без шерсти. Но с картошкой. На волка точно не похож. «Очнулся, значит?» — произнесло лицо с носом картошки. А потом пришла боль. Болело все. Особенно левая рука. И голова. Я повернул шею, и мир поплыл. Кажется, я застонал. «Что происходит?» «Не кипишуй, паря, все нормально. Ща морфинчику жахнем, и вообще огонь будет». Мужику на вид лет 40, а разговаривает как хиппи недоделанный. Шприц, игла. В глазах плещутся волны. Вспоминаю золотоволосую женщину на мосту. Она хотела сказать что-то важное. «Эй, приятель, не отключайся, все окей. Смотри на меня. Поговори со мной, паря, скажи, где болит». «Болит весь Арч». «Арч, значит?» «Значит. Душа еще болит, но это другое». «Сфокусируйся, Арчи, смотри на меня». «Не Арчи, Арч. Меня так зовут». «Понял, паря. Я Гара». Мысли начали приходить в норму. Болело по-прежнему все, только меньше. Морфин. Ну да. Постепенно я начал соображать, что происходит. Прошел по краю, но меня еще не успело выкинуть обратно в капсулу. Похоже, сегодня великий и ужасный Рорк мной подавился. Пока что. «Где мы?» Я попробовал оглянуться. «Какая-то комната без окон, подвал, что ли?» какие-то ящики, на них стоят свечи. Я лежу на старом матрасе, а рядом сидит Гара с картошкой вместо носа. Парень выглядел весьма побито. Весь в бинтах, уже покрасневших от крови. «Ты еще кто такой?» «Гара, ты что, не помнишь меня? Ты же мне жизнь спас!» «Импова громадная псина! Почему мы не сдохли?» «Ты был близок, потерял сознание. Скорее всего, очки жизни ушли близко к нулю, но я успел остановить кровотечение и подлатать тебя». «А тварь, что напала на нас?» «Костяная гончая. Ты ее прикончил. Разрядил 8 орхидей ей в брюхо». «Молоток. Знал, куда палить. У гончих пузо не бронировано». «Гончие? Орхидеи? Что за орхидеи?» «Ну, патроны твои. Судя по звуку и перемолотым внутренностям гончей, это были орхидеи. Или у тебя кастомные боеприпасы?» «Нет, какие дали? Я малость ошалел. Он патроны по звуку отличает? Это же сколько играть надо?» «Костяная гончая — это которая трусливая смерть?» «Не знаю, что за трусливая смерть?» «Неважно. Долго объяснять. Где мы? Здесь безопасно?» «Да, это один из схронов нашей гильдии. Вторая волна вот-вот начнется, так что скоро монстры станут более агрессивными. И у них появится чуйка на хантов. Но пока что здесь безопасно». «Вторая волна, точно. Монстры получают усиление. Начинают активно перемещаться. Получают бафы на обнаружение хантов. Сколько у нас времени?» Я открыл журнал событий. «Так, вот началась стрельба. Бонусы, штрафы, рикошеты. 4 промаха. Вот ментальный урон от атаки. Ударный урон от столкновения, колющий урон, это укус, кровотечение, травма руки, разрыв связок и перелом кости. Дальше 8 попаданий, из них 4 с критическим уроном. Тяжело было промазать в упор. Патрон 5-го калибра «Орхидея» с разрывной пулей. Внутри гончей теперь настоящее месиво. Похоже, несколько взрывов все же достигли сердца. Потом ее туша навалилась на меня всем весом, сдавила так, что я не смог дышать. Отсюда и потеря сознания. Судя по всему, у меня оставалось около 3 очков здоровья. Учитывая кровотечение, счет шел буквально на минуты. Я влез в характеристики персонажа. Сейчас было 18 очков. Левая рука недееспособна. Буду ее напрягать, возможно, снова откроется кровотечение. Правая без изменений. Тремор прошел. Легкое сотрясение сменилось просто сотрясением. Исчезли все негативные эффекты, действовавшие на разум. Вернее, они есть, но не активны. «Ментальный щит? Ты наложил на меня заклинание?» «Ну, не совсем, Арч. Понимаешь, ты нес всякий бред, и я не хотел, чтобы ты сошел с ума. Имп знает, что тебе там снилось и сколько ты потерял разума. Мало ли, в отключке получишь паническую атаку, очнешься и кинешься на меня». «Так-то да. Мой хант уже на грани срыва был. Но если это не заклинание, то...» «Скажем так, был тут в схроне один целебный порошочек». «Ты накачал меня лунной пылью?» «Нет-нет, не совсем. Это народная медицина». «Короче, у меня хант под кайфом. А я-то удивляюсь, почему все плывет перед глазами». «Конечно, это ментальный щит. Зачем бояться монстров, если ты обдолбан?» «Не то чтобы я в восторге от этой идеи, но и отрицать эффективность не стану. Гара не только остановил потерю очков разума, но и предотвратил любые новые ментальные атаки. Весьма умно и эффективно. Даже боюсь представить, какие будут последствия. Кстати, синхронизация упала до 58%. Похоже, мой хант никогда не был ни спасителем жизней, ни наркоманом. Так, я уже спрашивал, но напомни, где мы. Мы в схроне гильдии. Я Гара, ты Арч. Последнее не точно. Медленно, как ребенку, разжевал мой собеседник. Да, Арч. Приятно познакомиться. Ты оттащил меня на себе? И из-под твари тоже сам вытащил. Я посмотрел на Гара с недоверием, хотя его хант был довольно крепким и крупным. «Ага, я силовик с вторичкой в выносливости. Не скажу, что было легко, но мы успели. Хорошо, что кольцо еще не добралось до нас». «Кольцо? Что за кольцо? Крепко же тебя приложило. Не знаешь, чем заряжался, не в курсе про кольцо. Про гончую тоже не знал, хотя критами навешал ей. Я думал, это план у тебя такой». «Не, я импровизировал. В остальном реально долгая история. Да и ты вряд ли мне поверишь». «Так что за кольцо?» «Угроза в тумане. Небесные стражи. Они атакуют всех, кто оказывается на открытом пространстве. Сначала они летают по периметру Роркха, но постепенно кольцо сужается. То бишь начинается эта активность с окраин, а к третьей волне захватят и центр города. Только концентрация их станет гораздо выше. Ты не читал брифинг? Это же открытая информация. Есть в обсервере». «Не читал. Говорю же, долгая история». «Как ты вообще выжил? Где твоя команда?» «Я одиночка. У меня плащ на маскировку. И хант тихий. Так и выживал». Я достал сигареты и прикурил. С удовольствием увидел, что очки разума прибавились на 2 пункта. «Понятно», — протянул Гара. Его лицо стало несколько озабоченным. «А твоя команда где? У тебя какие оправдания?» «Короткие», — здоровяк отвел взгляд. «Мои полегли все. Зачищали активность на первой волне. С задачей справились, но всех положили. Вот ковыляю на выход». «Далеко отсюда?» «Да, но есть короткий маршрут». Я принялся ковыряться в своем мешке. Дозарядил барабан. Осталось всего 2 патрона. Хоть что-то. Гара за это время соорудил небольшой стол из коробок. Достал вяленое мясо, сыр, немного вина, хлеб и 2 яблока. «Снедь не хитрая, но хватит, чтобы восстановить здоровье. Вино восстановит разум. В целом это зачтется как отдых, тогда снимутся усталость и еще всякие негативные эффекты». «Да, травмы не пройдут, конечно, но паника ослабнет. Сколько еще действует твоя народная медицина?» «Возможно, я немного переборщил с дозой, так что на ночь хватит. Просто я перепугался. Ты нес какой-то бред. Искал зонтик для реки. Что-то про лаву там говорил». «Зачем реке зонтик?» — спросил кот. «Я не помню». «Говорю же, бред нес», — подтвердил Гара. «Прикинь, говорящий кот сидит. Медицина народная, а глюки вполне реальные». «Да, в курсе». «В смысле в курсе?» Я удивленно посмотрел на Гара. «Ты тоже его видишь?» «Ну да». За 1 мгновение я напрягся и снова посмотрел на кота, но уже через целик револьвера. Животное спокойно сидело на 1 из ящиков. «Ну, допустим, мяу», — проговорил кот вполне человеческим языком, не открывая пасти. За что получил оставшиеся пули в 2 глаза. «Хорош гасить, паря!» Гара повис у меня на руке, пытаясь отобрать ствол. «Свои же!» «Свои? Чё тут вообще происходит?» «Смотрю, ты больше собачник, да?» Кот даже с места не сдвинулся. Ему хоть бы хны. «Хотя ты же гончую грохнул. Получается, вообще с животными не очень. Не доверяю я таким. Ты, небось, еще и из этих? По парням больше?» «Да нормальный я. И животных люблю, и женщин. Только нормальных». «Да ты не отмазывайся. У нас же толерантное общество. 21 век на дворе». «Да хватит гнать на меня, кошара. Может, отпустишь Гара? Все равно последние патроны в него расстрелял». «Успокойтесь оба». Мой приятель примирительно поднял руки. «Черч — это Арч. Арч — это Черч. Будем знакомы и перестанем палить друг в друга, окей? Черч просил же не пугать так народ». «Стоп. Ты игрок?» Я смотрел на животное во все глаза. «Хант в виде кота? Такое вообще возможно?» «Сорян, хотел посмотреть, какую форму примет его сумасшествие», проигнорировав меня, ответил Черч. «А он под ментальным щитом. Ты его лунной пылью накачал?» Ничем я его не накачивал, это народная медицина. Да, я бы так и сказал, реши накачать кого лунной пылью. Зачем доводить меня до сумасшествия? Ну как зачем? А вдруг ты маньяк какой? А так сошел с ума и станет понятно, кто ты в душе. Гара, например, раздвоение личности ловит. Сразу видно, что у парня есть внутренние демоны, с которыми он борется. Ты что, псих какой-то? Нет, я нумизмат. Ну, вернее, стал им, когда сошел с ума, ответил Черч. Чё? Зачем? Ну а как ты еще поймешь, что за человек с тобой рядом, если даже не видел, как он с ума сходил? Поговорить нет? Слишком долго. Мне показалось, что кот фыркнул. Хотя в твоем случае и так все понятно. Что тебе там понятно, кошара драная? Я реально начал закипать с этого парня. Кота. Ханта говорящего. Имп его знает, что это такое сидело. И почему на него орхидеи не действуют? Да тебя насквозь видно. Спорим на бутылку вина, что угадаю твои желания с первой попытки? Давай. Лапу тебе пожать. И так сойдет. Да может, хватит уже, а? Вмешался Гара. Скоро вторая волна начнется. Тебе-то по барабану, Черч, а мне жить охота. Я думал, ты как бравый капитан пойдешь на дно вместе с кораблем, то бишь с командой. Что бы вы там ни напридумывали, в этот раз дном была именно команда. Ага, как и последние пару ночей. Может, начнешь играть в соло как Арчи? Арч, хором ответили мы. Я даже проникся уважением к парню. Не люблю, когда коверкают ник. Почему Арч? Это же сокращение от Арчибальд? Нет, это весь ник. Весь ник? На три символа. А ты давно в игре? В числе первых 10 000? 12.075, ответил я. Ничего себе. Близко. Почти в десятке. Почти не в счет. Черч-Арч, харе трепаться. Пора валить отсюда. Повисла тишина. Только после слов Гара я услышал шорохи. Улица рядом. Кто-то почуял нас. Я быстро закинул в себя остатки еды, покидал остальное в мешок. Вино пить не стал, есть сигареты. Запил все водой из фляги. Гара тоже собрался и открыл люк в потолке. Как я его раньше не заметил? Как он вообще смог меня сюда спустить? Соорудив лестницу из коробок, парень высунулся наружу. Через пару мгновений спустился обратно. «Вроде чисто, Черч. Можем валить». Я медленно встал с матраса. Голова кружилась, обе руки горели от боли, но морфин делал свое дело. Шагнув к лестнице, я уперся носом в ствол пистолета. «А ты останешься здесь, паря». «Чё? Гара, чё за приколы?» «Ты спас меня, спасибо. Я спас тебя, так что мы квиты. Дальше каждый сам по себе. Сиди здесь 10 минут, потом вали на все 4 стороны. Иначе пулю в лоб прямо здесь отхватишь». «Во-первых, мы не квиты. Не полез я спасать тебя, был бы цел и невредим. Во-вторых, какого импа вообще?» «Технически он прав, Гара». «Сраный кот на моей стороне. Хоть какое-то утешение. Вы не квиты. Но мне просто интересна твоя логика». «Чё здесь интересного-то? Паря просто увидел знак гильдии и решил втереться в доверие. Думал, я тебя на богатый схрон выведу? Или золотом осыплю за спасение?» «Нет. Я рассчитывал, что ты меня к выходу отведешь. Гид из тебя так себе, конечно, но выбирать не приходится. Может, еще и носик тебе подтереть?» «Да что вообще на тебя нашло?» «Давай объясню», — вмешался Черч. «Гара считает, что ты спас его задницу, потому что тебе выгоднее подружиться с ним, а не убивать его. Что выглядит весьма логично, с одной стороны. Ведь налицо типичные признаки Диханта». «Дихант? Я?» От такого заявления даже опешил. Как в унитаз головой макнули. «Импов, кошак, сюда иди!» Звук взведенного курка перед носом остановил мои порывы. «А что, нет, что ли? Ты посмотри на него, Черч. Плащ на маскировку с капюшоном, оптика, револьвер с удлиненным стволом, увеличенная дальность и точность выстрела, Он с орхидеями ходит. Специально, чтобы в голову с одного выстрела убивать. Небось, еще и против магических щитов патроны были. А мешок? Кто еще с мешком ходит в одиночку? Конечно, куда-то же надо лут складывать. А сигареты? Посмотри на его сигареты, Черч. Непростые, за медь. За серебро покупал. Я по запаху чую, такая вонища специально, чтобы монстров со следа сбивать. Небось, и гончая за тобой шла, ублюдок? Просто никак запах взять не могла. Логичные доводы. Что скажешь в свое оправдание, Арч? Кот с любопытством уставился на меня. Вообще, я только сейчас понял, насколько он прав. Все прям тютелька в тютельку сходится. Насчет гончей твоя правда. Не стал я отпираться. Она шла за мной, но почуяла кровь. Но это Рорк такой. Не эта гончая, так другая. В остальном вы мне вряд ли поверите, но я, честно, не дехант. Я даже не видел никакого значка гильдейского. Серьезно? Не видел? С этими словами Гара развернулся. На его куртке был изображен символ во всю спину. Полукруг с отходящими от него лучами. Серьезно не заметил? А, так вы из этих буржуев, раз вы. Понял, Гара, ты буржуй у нас, оказывается. Но мы отошли от темы. Какие оправдания будут, Арч? Сам знаешь, хороший дихант, мертвый дихант. Особенно ночью. Ни полиции, ни следствия. К утру Рорк обнулится, и никто не станет искать твоего персонажа. Вы не поверите. А ты постарайся. Добавь красок, побольше экспрессии там, интригу задай, чтоб красиво вышло. Выбирать не приходится. Будь я на месте Гара, пристрелил бы, не разговаривая. Но мне очень хотелось жить. И еще больше не хотелось умирать. Снова. И неважно, спас я кому-то жизнь или нет. Чтобы вы понимали, я был недостаточно честен. Формально хантами называли только персонажей, играющих ночные партии. Это такое вольное сокращение от слова «хантер». Охотник, по-нашему. Потому что именно ночью начиналась охота на монстров, сокровища и загадки Роркха. Дневных игроков называли просто котятами. Вроде и не так обидно, но все понимают. Неважно, чем ты занимаешься днем. Пытаешься подзаработать или поймать кайф. Есть брутальные крутые ночные ханты, а есть дневные котята. А еще есть мрази, которые ссутся в штаны от встреч с монстрами, поэтому выходят в ночные партии, чтобы как крысы сидеть в кустах. Они караулят хантов. Одиночек. Стреляют в них из-под тишка, дабы разжиться легким лутом. Один выстрел в затылок, и вот ты уже гордый обладатель чужого оружия и прочего снаряжения. А если хант нес боевые трофеи, то теперь это твои боевые трофеи. Таких и называют дихантами. Мрази. Хоть почти и не играл раньше ночью, но такое поведение не могу воспринять нормально. Тут дело даже не в деньгах, которые теряешь при смерти. И не в фантомном переносе. А в том, что это игра с полным погружением. Не считая монстров, магию и антураж прошлого века, Рорк действительно приближен к реальности, как ни одна игра до него. А значит, стать дихантом может только полный беспринципный отморозок в реале. У меня особо не было выбора, поэтому я просто рассказал все как есть. Про сердце бугимена, смерть персонажа, поиск нового, скрытые статы моего диханта и всю сегодняшнюю прогулку вплоть до закрытого выхода. Кстати, со скрытыми статами все теперь понятно. Даже пойми я сразу, что играю на диханте, я не смогу ничего сделать после. Ни в полицию сдать, ни в обсервере пост вывесить. Я же не знаю ничего об этом персонаже. Когда я закончил, Черч с Гара молча смотрели на меня. Ну, хоть стволом тыкать перестали. Первым тишину нарушил кот. «Скажи, Арч, вот ты, когда персонажа рассматривал, тебя никакие смутные сомнения не беспокоили? Мол, кем же является мой непонятный хан со скрытым описанием?» «Ну, я решил, что это хант-разведчик». Секунда тишины взорвалась диким гоготом. Черч смеялся, не открывая пасти, поэтому это выглядело особенно сюрреалистично. Как будто кот просто бьется в конвульсиях, а ржет кто-то другой. «Ха, разведчик! Ха-ха-ха! Штирлиц под прикрытием!» «Почему тогда сразу не ниндзя?» «Да может, ты латентный мастер теней? Ассасин лунного братства?» «У вас шутки тупее некуда. Ну а что я еще должен был подумать?» «Ты мог подумать головой?» Черч стал внезапно серьезным. «В особенности насчет своих друзей. Если человек готов убить другого ханта в Роркхе, значит, ему и на людей в реале плевать». «Твоя история настолько тупа, что похожа на правду. Это самая отмороженная легенда, что я когда-либо слышал. Есть только одна неувязочка. Если все это правда, то значит, у тебя с собой есть сердце Бугимена? И ты можешь его показать?» Я молча снял мешок с плеча и кинул его в Гара. Тот отошел на пару шагов и начал в нем копаться. Через секунду извлек мерцающее сердце. «Свежее», — сказал Черч. «Трофеи из древнего стоят дорого не потому, что их тяжело достать, а потому что они быстро распадаются и становятся бесполезными для ремесленников. Этот трофей был добыт в сегодняшней партии». И внутри мешка только мелочевка. Никакого чужого лута. А уже вторая волна приближается. Диханты столько не сидят. Гара перевел взгляд с Черча на меня. «Имповы кишки, паря. Да ты не врешь. Ты реально котенок, который полез за сердцем Бугимена на Диханте. Это же самая безумная история в моем арсенале. Не забудь в эту историю вписать момент, как котенок спас задницу капитана Расвов. Вот другие гильдии посмеются. Особенно твоему брату будет весело». «Да, твоя правда», — Гара смущенно потер шею. «Эй, Арч, давай мы по-дружески замнем это недоразумение. Мы тебя выведем из Роркха, а за мной должок останется еще. Ну и я буду крайне благодарен, если эта история с Гонча останется между нами». «Я не балабол. К тому же мне абсолютно насрать на дела гильдий. И от тебя мне больше ничего не нужно. Жизнь за жизнь, зуб за зуб». «А вот я уже рассказал все своим. Они там ржут, как угорелые». «Черч, ну ёперный самовар, какого импа? Брат тоже там?» «Ага, весь отряд третьей волны в сборе». «Ну, спасибо, вот уж удружил». «А Нека теперь надо мной еще месяц угорать будет». «Как ты можешь с кем-то общаться ночью? Обсервер же не работает». «Я не силен во всех этих гильдейских фишках, но, судя по реакции Гара, Черч не врет». «Ну так я же кот. У нас свои примочки есть». «Понятно. Корпоративная тайна. А твой брат, значит, какая-то важная шишка, раз в третьей волне играет», — обратился я к Гара. «Зазнавшийся он заноза в пятой точке, а не шишка. Но это тоже между нами паря ладушки». «Поздно. Вы тут на громкой связи вроде как». «Кот реально ухмыляется, или это все еще народная медицина действует?» «Черч, ну имповы ляжки, прекращай. Чего они вообще так рано приперлись? Вторая волна еще не началась даже». «Под лимитами проскочить, чтобы. Все следы по третьей волне собраны, чего тянуть? А вам обоим лучше поторопиться». Вскоре мы все выбрались из подвала. Оказывается, это был тайник в разрушенном доме. Гара поджег его, уходя. Вроде как гончие собьются со следа. Меня больше волновало небо и сужающееся кольцо. Но Черч сказал, что не стоит париться. Мол, скоро нас не будет это волновать, а твари пока отвлеклись на огонь. Пробирались мы дворами и переулками. Честно говоря, примерно через 20 поворотов я вообще перестал понимать, где мы. Но Черч двигался уверенно, и мы шли за ним. Ночь становилась прохладней. Но вскоре мы вышли к небольшому особняку. Решетчатый забор, витиеватые узоры на воротах. Мы спокойно зашли на территорию. Везде горели странные голубоватые фонари, освещая дорожку. Но тем не менее мы уже не таились, а никто до сих пор не напал на нас. Возле дверей ждал настоящий дворецкий. «Господин Рэй, хозяин предупреждал, что вы можете прийти. С вами друг?» Дворецкий был неписью. Не игровой персонаж. Они обращаются к нам по имени хантов, а не по игровым никам. Похоже, фамилия персонажа Гара — Ники Рэй. Черча Дворецкий вообще не замечал. «Да, он не любит афишировать свою личность». Еще на подходе я нацепил маску. Поборолся с желанием раскрыть место ночевки моего диханта, но все же за меня просил Алекс, и я не могу его так подставить. «Мы устали с дороги, переночуем здесь». «Дом хозяина всегда открыт для вас, господин Рэй. Желаете поужинать перед сном?» «Было бы неплохо. Еще вы не могли бы вызвать семейного доктора? Ночь была длинная». «Конечно, господин. Прошу, проходите в гостиную». Когда Дворецкий покинул нас, я не удержался от возгласа. «Убежище с функцией отдыха и медицинской помощью? Да тут же выход должен стоить 2, а то и 3 серебряных. Шикарно живете. А еще не буржуй, говоришь». «Владелец поместья, хант одного из наших. Само собой, весь основной состав гильдии тут записан. С нас не берут плату, и этот выход всегда активен». «Все равно зажрались. Но спасибо, что вывели меня. Если бы не вы, я бы не дожил до утра. Благодарю». «Зуб за зуб, жизнь за жизнь. Пусть гончая была и твоя, но ты мог бросить меня там. Это ночной Рорк. Никто тебе и слова бы не сказал за это. Но я все равно хочу извиниться за свое поведение». «Не парься. Я на твоем месте сразу бы пристрелил меня». «Дело не в том, кто прав, а кто виноват. Это уже Черч. Дело в том, что мы члены гильдии Стражей Рассвета. И у нас есть имя и репутация. Гара извиняется не как игрок, а как лицо Расвов. Мы не можем себе позволить подмочить репутацию гильдии. Тем более ты уже знаешь, что брат Гара какая-то важная зазнавшаяся заноза в пятой точке». «Ага, Черч. А мы все еще на громкой связи, да?» Мой приятель заулыбался. «По-твоему, я самоубийца?» «Нет. Ты двуличный кусок шерсти, который любит ломать жизнь бедному мне. У меня душа болит после твоих выходок». «Как меня это печалит, ты бы знал. Выйдем в реал, как бы у тебя тоже что болеть не начало. Бесчувственное животное». «Чем богаты? Ладно, покину вас на этом. Надо присоединиться к остальной команде. Похоже, угроза миновала, и третьей волны сегодня не будет. Но Рорк любит подбрасывать сюрпризы». «Спасибо, Черч. Из всех зазнавшихся гильдейских игроков, что я знаю, ты самый норм. Хоть и кошак». «Ха! Скоро ты изменишь свое мнение. Очень скоро». «Да, как же он был прав. Забегая немного вперед, скажу, что никогда в жизни так не ошибался. Среди всех гильдейских и не очень игроков, что я знал, узнаю или никогда не встречу, Черч остается самым отмороженным и наголову отбитым кошаком. А мне есть с чем сравнивать, уж поверьте. Я же с самим безумным мечником пересекался». И тем не менее.